Глава 27. Шейн. А ты попроси вежливо. Диана подобна ожившей фантазии. В прямом смысле. Она без единой жалобы позволяет раздавать ей приказы, и мы оба знаем, что ей это по душе. Щеки ее раскраснелись от желания. Она все еще в сексуальном красном платье, но оно приспущено, обнажая аппетитную грудь. Я не прошу ее снять платье. Пока. Мне нравится, что она слегка прикрыта, что я до сих пор не видел ее киску. Отчего-то это меня только распаляет. Диана опускается на колени. Я так возбужден, что если трахну ее, продержусь не больше 3 секунд. Сначала надо сбросить пар. «Возьми меня в руку». Она стонет и делает, как я сказал. Ощущение ее теплых пальцев вокруг моего члена — просто нечто. «Теперь языком», — бормочу я. «Хорошенько увлажни его, чтобы он как следует поместился в твой ротик». Еще один стон. Она начинает лизать головку члена, обводит ее языком, и у меня заходится сердце. Рукой Диана осторожно скользит вдоль ствола. «Сжимай крепче». Она подчиняется, и у меня вырывается стон. Диана послушно склоняется и принимается облизывать член. Он блестит от слюны. «Возьми в рот, Диксон. Прямо сейчас». Знаю, что член у меня большой, но, черт возьми, при виде растянутых вокруг него губ у меня кружится голова. До чего сексуально. «Заставь меня кончить». Голос у меня низкий, хриплый от похоти, полный обещания. «Если хорошенько потрудишься, получишь награду». Она выпускает мой член с тихим шлепком. Глаза у нее горят любопытством и жаром желания. «А какая награда?» «Сама выберешь», — улыбаюсь я. «Мой язык или мои пальцы?» У нее перехватывает дыхание. Она снова проводит по стволу рукой. «Но не он?» «Нет, ты пока к нему не готова. Надо будет как следует тебя растянуть». «Даже не знаю, я уже и так мокрая». У меня снова вырывается стон. «Прекрати отвлекать меня. Дай мне то, чего я хочу». Она хватает мой член и снова начинает сосать. Иисусе, я даже не помещаюсь целиком у нее во рту. Может, наполовину. Так что ей приходится подключить руку. Я изо всех сил сдерживаюсь. Ужасно хочется со всей силы толкнуться ей в рот. Я позволяю ей вести. Доверяюсь ей, зная, что она все сделает как надо. Впрочем, правда в том, что мне сейчас совсем немного надо, чтобы кончить. Диана Диксон стоит передо мной на коленях и выглядит при этом просто чертовски великолепно. Платиновые волосы растрепались, когда она распустила свой вечерний пучок. Вокруг моего члена растянут ее жадный рот. С губ срываются беспомощные стоны. Боже правый. Яйца у меня подтянулись так, что практически прилипли к телу. Все мышцы напряжены до предела. Я кончу быстро, как мне еще не доводилось. Сдержаться нет никакой возможности. Никому не удавалось распалить меня так, как Диане. «Я сейчас кончу», — предупреждаю я. Пусть сама решает, как именно это произойдет. Диана выпускает член изо рта и дрочит мне, доводя до пика блаженства. Я со стоном кончаю прямо ей на сиськи. Но она, кажется, даже не против, кусает губы, запускает руку себе между ног. «Я не говорил, что тебе можно к себе прикасаться», — ворчу я, пытаясь прийти в себя. Разрядка была совершенно головокружительной, и мой член сочится последними каплями. Все произошло быстро и сильно, подобно стремительному потоку воды, и я совершенно не насытился Дианой. У меня до сих пор стоит, и я готов ко второму заходу. Но я дал ей обещание, и его надо сдержать. Диана встает. Ее платье до сих пор спущено до талии. Я спускаю струящуюся ткань до пола и отбрасываю в сторону. «На кровать», — командую я. Она поспешно забирается на матрас. Подозреваю, мне больше не удастся увидеть Диану Диксон такой покорной, так что я собираюсь насладиться каждой секундой. Тяжело дыша, я поглаживаю свой член. На кончике по-прежнему висит капля, и я смахиваю ее большим пальцем. Мой взгляд жадно скользит по обнаженному телу Дианы. «Язык или пальцы?» — хрипло спрашиваю я. «Язык». «Отличный выбор». Я встаю на колени в изножье кровати, провожу руками по гладким ногам Дианы. Она вздрагивает, когда я поглаживаю икры и щиколотки, когда подтягиваю ее ближе, когда ее бедра оказываются в нескольких дюймах от моего лица. «Попроси меня вылизать тебя». У нее перехватывает дыхание. Подняв голову, я вижу, что она неотрывно смотрит на меня. Зрачки расширены, веки потяжелели. «Попроси меня», — повторяю я. Она глубоко вздыхает, ее грудь вздымается. «Вылежи», — шепчет она. Улыбаясь, я раздвигаю ее бедра. Мои губы находят дорогу между ног Дианы. Когда я впервые касаюсь ее языком, пробуя на вкус, у меня в голове будто короткое замыкание происходит. Она чертовски вкусная. Так и хочется испить ее до дна, но нельзя. Сначала надо немного подразнить. У меня было достаточно женщины, и я точно знаю, что прелюдия обязательно, без вариантов. Партнершу надо подготовить. Я начинаю вылизывать киску, и Диана толкается мне навстречу. Мы не разговариваем. Тишину спальни нарушают только ее требовательные стоны и мои жадные. Киска Дианы вызывает зависимость. Я хочу еще и еще. Я ввожу в нее один палец, и когда она вся сжимается внутри, понимаю, что нам потребуется немало времени на подготовку. Добавляю второй палец, и она стонет так громко, что я не могу сдержать смешок. «Черт, Диксон, ты и правда хочешь меня, а?» «Знаю. Что со мной не так?» Голос у нее отчаянный. Я поднимаю голову, мои губы блестят от явного доказательства ее возбуждения. «Все с тобой так. Ничего правильнее этой киски в моей жизни не было. Угадать, чего хочет Диана, не так-то просто, и если она притворяется, то делает это просто мастерски». Задыхается, тихо ахает, шепчет «черт», когда я начинаю двигать пальцами туда-сюда. Я добавляю еще один. «Скажи, если будет слишком много». В конце концов, их уже три. Она приподнимается на локтях и смотрит на меня сверху вниз. Взгляд у нее совершенно расфокусированный. Она наблюдает за моими манипуляциями и кусает губы. Наблюдает, как я ввожу третий палец в невероятно узкое тело. «Детка, ты так хорошо меня впускаешь. Жду не дождусь, когда окажусь внутри тебя». Она стонет. «А теперь кончи для меня, ладно? Когда ты испытаешь оргазм, сможешь почувствовать мой член в себе». Она резко втягивает воздух. «Я попытаюсь». «Вот и умничка». Я осторожно ввожу пальцы, ласкаю языком ее клитор, поигрываю с ним. Знаю, Диана уже близка к разрядке, но она так отчаянно извивается и стонет, не получив того, что ей нужно. Вспомнив, как сильно дернулось все ее тело, когда я коснулся губами соска, я тянусь к одной упругой горошине и крепко сжимаю ее. Диана кончает со скоростью ракеты, она ахает. И я ухмыляюсь, потираясь лицом о ее киску, чувствую, как она наслаждается каждой каплей подаренного мной удовольствия. Когда я убираю пальцы и поднимаю голову, Диана тяжело дышит, ее киска опухла и вся блестит. «Вот так», — одобрительно бормочу я, — «отличная работа». Мой член крепче железного шипа. Я оставляю Диану на постели приходить в себя. Она, не отводя взгляда, наблюдает, как я достаю презерватив и раскатываю его по члену. Смотрит, как я копаюсь в верхнем ящике тумбочки. «Нам может понадобиться смазка». «Поверь мне, не понадобится», — слабо смеется она. «Иди уже сюда». Это единственный ее приказ с самого начала этого безумно эротического приключения, и я не возражаю. «Пусть». Кроме того, она не ошибается. Я на пробу ввожу в нее один палец и понимаю, что она вся течет. «Оргазма было недостаточно?» — ухмыляюсь я. «Ты чуть меня не задавила». «Конечно, недостаточно. Я просто умираю от желания узнать, каково будет кончить на нем». Она не отрывает взгляда от моей эрекции. Я ползу по кровати, накрываю Диану своим телом, склоняюсь к ней в поцелуе, но не тороплюсь проникнуть в нее. Мой член прижимается к ней, пульсирует, ищет выход, бедра непроизвольно толкаются. Я углубляю поцелуй, и наши языки сплетаются. Она потрясающе целуется, а какие звуки издает. Я не могу ими насытиться. Я не фанат неестественных стонов и воплей, вроде тех, что издают в порно. Диане они не свойственны, она шумная, но все ее возгласы — животные, будто рожденные подсознанием. Я хватаю подушку, намереваясь подсунуть Диане под попу. «Приподними задницу. По опыту знаю, что так ей будет проще принять меня в этом положении. Я беру член в руку и ввожу в ее киску самый край. Подразнить. Впрочем, даже одного дюйма хватает, чтобы мы оба вспотели. Я толкаюсь чуть дальше. Вид у Дианы такой, будто она готова из кожи вылезти. Грёбаный ад, Линдли, дай мне еще. А ты попроси вежливо. В ее глазах пламя. Она впервые дала мне отпор. Я хочу твой член. Сейчас. Тут не ты правишь балом, а я. Если хочешь кончить, вежливо попроси, и я войду в тебя. Проси о каждом дюйме и не забудь про слово «пожалуйста». Она тяжело сглатывает. Еще один дюйм. Пожалуйста. Мои губы изгибаются в улыбке. Я заставил Диксон мне подчиниться. Ничего более сексуального со мной в спальне еще не случалось. Я толкаюсь еще на дюйм, и она с облегчением вздыхает. Еще один, умоляет она. Да? Хочешь еще? Пожалуйста. Я очень медленно толкаюсь вперед. Детка, мы уже на полпути. Только на полпути? Стонет она. О, Господи, ты уже наполнил меня. Почему ты до сих пор не вставил до конца? Давай еще. Я даю еще. Еще, пожалуйста, Шейн. Каждый раз, когда она, задыхаясь, умоляет меня, у меня кружится голова. Я толкаюсь вперед. Не до конца, но достаточно глубоко, и чувствую, как она растягивается вокруг меня, подобно узкой перчатке. Достаточно, чтобы глаза ее закатились, а пальцы вцепились в меня. Она начинает подаваться навстречу. «Помедленнее», — предупреждаю я, — «сначала привыкни». «Уже привыкла», — упрямится она, — «Диксон». «Трахни меня, пожалуйста. Пожалуйста, Шейн, пожалуйста». Диана Диксон умоляет меня трахнуть ее. Год назад, когда она издевалась надо мной, вечным бабником, и клялась, что никогда не будет со мной, я ей представить такое не мог. Что ж, теперь она со мной. Она получила меня целиком. Ну, или почти целиком. Впрочем, я не собираюсь ей это припоминать, особенно сейчас. Фетиша на унижение у меня нет. Я просто хочу, чтобы ей было хорошо. Беру контроль в свои руки, чтобы ей не пришлось. Доказываю, что ее удовольствие так же важно, как и мое. Несмотря на все ее мольбы, я двигаюсь медленно, ведь главное — предвкушение, глубокие размеренные толчки. Ее пальцы впиваются в мою задницу, она кусает меня за плечо. «Да ты просто дикарка», — ворчу я. Она в ответ кусает меня еще сильнее, но укол боли лишь подстегивает наслаждение. Я ускоряюсь. «Все, мне уже не остановиться». Темп я больше не контролирую, я безвольно толкаюсь бедрами, а киска Дианы также безвольно смыкается вокруг меня. Впрочем, остатки силы воли еще при мне. «Ты сможешь еще раз кончить?» — выдавливаю я. У меня стоит так, что в глазах темно. «Думаю, да. Толкайся вот так». Я слегка меняю угол. «Так?» — она стонет. «Да, вот так. Не останавливайся». Я продолжаю вбиваться в нее. Мое тело объято огнем. Сердце грохочет в груди. Дело официально приобретает опасный оборот. Когда женщина просит не останавливаться, потому что вот-вот кончит, я понимаю, что и сам скоро кончу. А значит, скоро мне предстоит сбавить обороты, иначе я совсем потеряю голову. Я сдерживаюсь как могу, стараюсь не думать о том, что с минуты на минуту ее киска начнет судорожно сжиматься вокруг меня. Я целую Диану и едва сдерживаю проклятие, когда она кусает меня за нижнюю губу. Черт. Вся моя сила воли разлетается вдребезги, и я лишь надеюсь, что она тоже кончит, потому что сдерживаться я не могу. Наслаждение захлестывает подобно взрывной волне. Меня сотрясает дрожь, всякое подобие темпа забыто, а оргазм пробирает с головы до ног. Я уничтожен, превращен в желе и с трудом пытаюсь отдышаться. Падаю прямо на Диану и чувствую, как наши сердца бьются в унисон, быстрый, пульсирующий ритм. «Пожалуйста, скажи, что ты кончила», — рычу я ей на ухо. Она, задыхаясь, смеется, и звук эхом отдается у меня в груди. «Да, слава богу». Я откатываюсь в сторону и прижимаю к себе ее теплое, податливое тело. «Это был лучший секс в моей жизни», — сообщаю я, и она смеется пуще прежнего.